Слушай, ты внимательно меня послушай. Знай, что дальше будет только лучше. Ведь кроме тебя никто не нужен мне. И если захотят нас разлучить, я обещаю этому не быть. С тобой лишь мое сердце замирает. Дочь, тебе посвящаю. Есения, милая, родная, мое сердце все сильнее бьется. Есения, а когда ты рядом, словно в небе, радуга смеется. Есения, моя любовь, моя надежда, маленькое солнце. Рядом с тобой, рядом с тобой, я рядом с тобой, моя. Верю, мы откроем вместе счастья двери. Прогуляемся с тобой по небу, закрепим во благо нашу веру. Если захотят нас разлучить, я обещаю этому не быть. С тобой лишь мое сердце замирает. Дочь, тебе посвящаю. Есения, милая, родная, мое сердце все сильнее бьется. Есения, а когда ты рядом, словно в небе, смеется. Есения, ты моя любовь, моя надежда, маленькое солнце. Рядом с тобой, рядом с тобой, я рядом с тобой. Есения, милая, родная, мое сердце все сильнее бьется. Есения, когда ты рядом, словно в небе, радуга смеется. Есения, ты моя любовь, моя надежда, маленькое солнце. Рядом с тобой, рядом с тобой, я рядом с тобой, моя Есения.